Понятно. В билете укротителя огня есть такой шаблон. Иссушение? Честно говоря, фиг его знает. Хотя, с другой стороны, видел, как некоторые противники Такаши при особо удачном ударе попросту взрывались на месте в огненном всполохе, разбрасывая свои обугленные внутренности во все стороны. Возможно, этот эффект испаряет влагу внутри тела противника при касании. Ну а там дальше взрывообразное расширение и все дела. Короче, пока остановился на этой мысли. Дальше – игнорирование сопротивления. Видимо, Камура может поджечь даже то, что в принципе не может гореть. По крайней мере, это напрашивается. И, наконец, три особых эффекта, чтобы это не значило. Адский огонь, пожирание огня и неразрушимая структура. Честно говоря, вообще идей нет. Эй, система, чего халтуришь? Дай справочку по всем пунктам билета. Технически это относится к тематике охотник. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 900 очков удачи. Подтверждаете обмен? 900? Это типа по сотке за строчку шаблона? Что-то как-то совсем недешево. Конечно, не подтверждаю. А если только за последние три шаблона с припиской особой? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 600 очков удачи. Подтверждаете обмен? Не понял. Так, а если только за первые 6 строчек? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 300 очков удачи. Подтверждаете обмен? Так, ладно, понятно. Рядовые шаблоны по 50, а особые уже за 200. Фига себе. Не, я такие суммы, не пойми на что, тратить не собираюсь. По крайней мере, до того, как взгляну на новенький конструктор шаблонов. Зайдя во вкладку синтеза, тут же обомлел от изменений. Если до этого на печке буржуйки был лишь простенький монитор, что выводил на свой экран используемые в билетах шаблоны, то сейчас тут был полноценный терминал. Так, пробуем. Я поместил в билетоприемник два билетика. Укротитель огня и адское пламя. Тут же выскочил список возможных шаблонов, но не успел я в него как следует вглядеться, как вылезло окошко. Определите количество синтезируемых ОВ. 0 из 478,3. Вон как. А раньше я платил тогда, когда уже подтверждал начало синтеза. Ну, допустим, я ставлю все. Окошко тут же исчезло, и всплыло следующее. Определите тип способности. Активное, пассивное, комбинированное. В связи с количеством вложенных очков, вероятность совпадения типа синтезированной способности с выбранными 93,2%. О, цифры! Конкретика! Ну, наконец-то! Так, а как высчитываются проценты? Молчишь? Ну да, чего это я? Ладно, надо подумать. Что мне сейчас нужно? Сердце просит активку, ибо вжих, бах, вжух! А вот разум аккуратно намекает, что усиление от пассивки будет действовать постоянно и не сожрет всю энергию за десяток использований, оставив меня с голой жопой против орды. Сделаем нейтральный выбор. Комбинированное. Выберите из списка основные шаблоны. Придание свойств огня. Управление энергией. Независимое управление. Автономная система. Придание свойств огня. Эффект иссушения. Эффект игнорирования сопротивления. Особый эффект – адский огонь. Особый эффект – пожирание огня. Особый эффект – неразрушимая структура. Внимание! В связи с количеством вложенных ОВ, вам доступен выбор трех основных шаблонов. Три. Если не плодить сущностей, то выходит 150 вложенных очков позволяют задать один основной шаблон. Но не факт. Совсем не факт. Теперь понять бы еще, что за зверь такой основной шаблон. Так, если мыслить логически, в списке нет ни одного выделительного шаблона, только всяческие эффекты и прочее. Итак, я вроде как синтезирую гибридную способность, что может работать как активно, так и пассивно. И как бы мне не хотелось выбрать три особых эффекта, что числятся в билете, что я залутал с Камура, но торопиться не буду. Короче, в трешке скелета в любом случае обязан быть адский огонь, ибо звучит серьезно. Пожирание огня? Возможно, эта штука работает как магия убийц драконов из того же Фейри Тейла. Ну, типа, жрешь свою стихию и восполняешь силы. В принципе, довольно перспективно с точки зрения затяжного боя. На своем поле боя можно будет восполнять энергию практически бесконечно, если только ограничений никаких нет. Но вообще, Очень уж мне хочется взять неразрешимую структуру и шлифануть дополнительно автономной системой. Есть ощущение, что что-то неразрушимое и автономное в гибридном режиме, та еще имба получится. Возможно, получится даже что-то вроде огненного доспеха. Зомби тупо будут пытаться меня схватить или укусить, а их будет испепелять адский огонь. Круто же! Или вообще какой-нибудь огненный Сусана получится. В общем, настолько захватила меня эта идея, что эти два шаблона я и выбрал. Выберите из списка вторичные шаблоны. Придание свойств огня. Эффект иссушения. Эффект игнорирования сопротивления. Управление энергией. Независимое управление. Внимание! В связи с количеством вложенных ОВ, вам доступен выбор трех вторичных шаблонов. Так, тут тот же ценник на количество, и нету шаблонов, что я выбрал ранее, как основные. Так, ну, мудрствовать не буду. Придание свойств огня по-любому. А то фиг знает, как оно работать будет без этого. И вот сюда же еще возьмем пожирателя огня, на всякий случай. А еще управление энергией из билета укротителя огня. Выберите способ применения. Выделение пространства. Выделение предмета. Оболочка. Ага. Ну, по-любому оболочка. Все еще лелею мечту об огненном доспехе. В следующем всплывшем окне меня уже ни о чем не спрашивали, а просто вывели список моих выборов и одну единственную кнопку. Подтверждаете начало синтеза? А какого-то прогноза на результат не будет? А то вот вроде смотришь на список шаблонов, и картинка-то хорошая вырисовывается, но... А вдруг фигня получится? Так, а я могу вот прямо сейчас все отменить и вернуть свои билеты и очки? Отказаться? Да, могу! После этого открытия субъективных минут 20 экспериментировал, вливая то или иное количество очков и проверяя коэффициенты. В общем, я был немного неправ. В случае выбора максимально возможного количества основных и вторичных шаблонов, ценник непостоянный. Чтобы выбрать один шаблон, достаточно влить больше 50 очков. А вот чтобы два, уже нужно больше 200. Три шаблона от 450 и выше. Получается по ценам 50 за один, плюс 150 за два и плюс 250 за три. Не совсем понимаю прогрессии. Есть мнение, что тут что-то посложнее, чем плюс 100 на каждом шаге. Но думаю, чем дальше, тем больше, и чтобы выбрать по 4 шаблона, нужно полноценную 1000 очков вкладывать. С процентом удачи при выборе типа способности я и вовсе так и не разобрался. Там прогрессия вообще не линейная. Да еще и при выборе разных вариантов выдавали разные проценты. В общем, муть. Наигравшись с конструктором, вернул все ранее забитые шаблоны и, отбросив сомнения, вжал на кнопку подтверждения. Все то же мерцание дисплея, все те же помехи, сопровождаемые странным скрежетом и занимающимся огнем внутри буржуйки. Экран потух. Из множества труб повалил разноцветный дым. Вот только в этот раз все было дольше. А степень творящегося у меня перед глазами хаоса выросла на порядок. Казалось, что синтезатор в любой момент попросту разорвется от творящегося внутри безумия. Однако спецэффекты кончились. Изнутри буржуйки раздался звук множества взрывающихся салютов. Дверца открылась, и на уровень моих глаз взмыла капсула, искрящаяся изнутри бешеным огнем. Синтезирована способность «Адское существо». 5 звезд. Комбинированная. Смотреть описание. Так, как-то не очень название похоже на что-то вроде «Неразрушимый огненный доспех». Но 5 звезд? Способность 5 звезд не может быть плохой. Смотреть описание. Способность «Адское существо». Тип способности «Комбинированная». Создание негуманоидного помощника. В момент интеграции способности создает из энергии пользователя адское существо. Существо обладает неуязвимым ядром. В случае чрезмерного повреждения оболочки она рассеивается, оставляя после себя ядро, которое со временем переродится. Ускорить перерождение можно с помощью помещения ядра в сильный огонь. Адское существо способно исцелять оболочку посредством пожирания огня. Пользователь способен контролировать адское существо на определенном расстоянии. Раз в сутки вы можете призвать к себе адское существо, и оно придет, где бы вы ни находились. Убивая, адское существо передает хозяину половину очков удачи, вторую половину тратя на собственное развитие. Это типа... Самон? Вот прям настоящий самон фамильяра? Не этого я ожидал. Совсем не этого. Но если так подумать... Из выбранных мной шаблонов вполне могло сформироваться что-то подобное. Ладно, ладно. Если смотреть чисто по описанию, то призванная фиговина будет довольно сильной. Что-то типа Феникса из третьего Варкрафта. Ну, по крайней мере, некая отдельная схожесть имеется. Отсутствию точных цифр я уже не удивляюсь, ибо на примере неудержимого рывка понял, что практически все параметры синтезированной способности контролируются пользователем в пределах своих возможностей, которые напрямую зависят от прокачки статы энергии. Ой, да иди оно все нахуй! Принимаю! Внимание! Интеграция способности будет происходить на протяжении 2 минут. Желаете отключить сознание? О, быстро! Всего 2 минуты так-то! Но при этом все еще предлагают отключить сознание. А может в этот раз не отключаться? Думаю, даже если будет больно, с нынешними показателями воли я 2 минуты без проблем продержусь. А так хоть попробую засечь, как именно система монтирует в меня новые способности. Может, чего интересного увижу? Нет, не отключай меня. Принято. Интерфейс закрылся, выбрасывая меня в реальность, где я устал и сижу возле Камура, что все еще пытается отдышаться. Это для меня сейчас пошел почти час мытарств внутри интерфейса, но в реальности лишь 2 секунды. Первые несколько мгновений я не ощущал ничего, а после что-то внутри начало сжиматься. При этом само тело было в порядке, и никаких проблем с ним я не чувствовал. Это было что-то иное. Что-то на том же уровне бытия, где находится мое 2 сердце, оплетенное мышцами и нервами, что с прокачкой моих характеристик стали выглядеть в разы крепче. Непроизвольно вырвался из меня тихий стон, когда сжатие прекратилось, а на его место пришла боль. Будто что-то внутри меня зацепили 1000 острых крючков, после чего потянули во все стороны. Впрочем, это было терпимо. «Вот она бы», — заметил мое бледное выражение лица Камура. «С тобой все в порядке?» «Да», — выдохнул я сквозь сжатые зубы, буквально ощущая, как лопаются капилляры в глазах. «Цена новой силы». Боль нарастала, заполнила все, каждую клетку, каждую мысль. Слова вырывались из горла скрежетом камней, катящихся по горному склону, и, казалось, раздирали горло изнутри. Но воля позволяла мне контролировать себя, не оглашать округу истошным воплем, не пытаться разодрать себе грудь когтями в надежде вырвать оттуда что-то чужеродное. Она позволяла мне думать. Такаши продолжал смотреть на меня с беспокойством. «Мне позвать Марикавы, сенсей?» «Нет». Едва выдавил я из себя. Крючки растянули неведомое что-то на максимум, и теперь оно начало яростно нагреваться. «Блядь! Я хотел понаблюдать за процессом интеграции новой силы. Идея-то неплоха, только... Я совсем не могу сосредоточиться на наблюдении. Боль слишком ослепляет». «Мне нужно 2 ми...» Нагрев перешел в какую-то совершенно невероятно болезненную стадию, создавая ощущение, что мне в кишки запихали раскаленный до бела стальной шарик. «Минуты!» — все же смог выдавить я. «Хорошо», — ответил мне на это парень. Впрочем, беспокойство с его лица не пропало. «Супер!» — прорычал я. «Просто посторожи!» «Ладно», — кивнул Такаши с решительным видом. 2 минуты растянулись на гребаную вечность. Я горел изнутри. Меня рвали и потрошили, после чего сшивали обратно, запихивая новые куски, но все имеет свойство заканчиваться. Выдохнул я, ощущая, что самая страшная боль, что я испытал за обе свои жизни, начинает отступать. Ох! Откинулся я спиной на стену. Металлические листы, которыми обшит весь периметр, приятно холодили. «Все закончилось?» Тут же спросил Камура, что неотрывно следил за мной на протяжении всего процесса. «Почти», — вяло ответил я, глядя на всплывшее перед глазами окошко. «Дайте имя вашему адскому существу». «Ха, вот это я попал. Никогда не был хорош в придумывании имен. Но в честь испытанного мной... Кошмар!» — сорвалось с моих губ только что придуманное имя. Не успел Такаши что-то спросить, как все мое тело полыхнуло огнем. Камура не успел отшатнуться, но пламя никак ему не повредило. Даже одежды не опалило. «Что?» Под удивленный вскрик парня весь этот огонь сгустился и потек по мне будто вода, собираясь в бесформенную кляксу у моих ног. Испытанная только что боль на время забрала у меня возможность удивляться, потому за столь интересным явлением я наблюдал спокойно. Была лишь небольшая нотка усталого любопытства. Клякса начала сокращаться и искажаться, сжимаясь в небольшой красный шарик. А когда сжалась, то получившееся ядро полыхнуло с новой силой. На моих глазах прямо из этого темного пламени начал формироваться скелет. Вслед за скелетом внутренние органы, потом мышцы, кожа. Облик неведомого существа приобретал все больше деталей, пока не стал похож на... дворового кота. Только вместо шерсти у него лениво колыхались разноцветные языки пламени. Круто! Всегда знал, что коты — адские животные. Издало существо шипение, напоминающее ящерицу, после чего подошло ко мне ближе и потерлось о ногу. Языки пламени, исходящие от его тела, совершенно не причинили мне вреда. «М-да», — протянул я, глядя на адского кота. Над головой его была надпись. «Кошмар, уровень первый». Получается, его раскачка опирается на классическую систему? Ну, уровни там всякие и все такое. «Ну», — протянул я руку к существу. «Теперь у меня в питомцах есть оживленный кошмар», — погладил кота по голове. «Это что?» С выпученными глазами смотрел на тварюшку Такаши. «Это моя новая сила, рожденная из твоей». Бледновато улыбнулся я. Рождение кошмара отняло у меня половину от имеющейся маны. Ощущение не самое приятное. Разумеется, с испытанной болью не сравнится, но все же... Сейчас, секунду. Я залез в магазин, где выкупил 3 капсулы характеристик на атлетику. «Держи», — передал их парню. «Они сделают твое тело немного сильнее». «Хорошо». Все еще ошеломленный Камура покорно вскрыл переданные шарики, впитывая в себя рассыпавшиеся искры. «И спасибо». «Тебе спасибо», — хмыкнул я. «И да, когда я тебя одолел, то узнал, что у твоей силы есть функция некоего покрова и пожирания огня. Но совсем не уверен, что они делают и как работают в твоем случае. Но я бы на твоем месте провел несколько экспериментов». «Обязательно». «Это что?» Вздернула брови Саеку, глядя на кошмара, преданно следующего за мной. Когда я, перебарывая слабость, зашел внутрь лагеря, где процесс сборов достиг своего апогея. Люди уже паковались в автомобиле, а мужики разбирали баррикады, чтобы вся колонна смогла выехать. «Это моя новая способность», — хмыкнул я. «Его зовут Кошмар». «Твоя новая способность создала огненного кота?» Не торопилась опускать брови мечница. «Ага». «И ты дал ему имя?» «Ага». «И это имя Кошмар?» «Ага». «Понятно», — хмыкнула она. «Градус безумия нашего мира все растет, верно?» «Ты абсолютно права», — улыбнулся я, доставая из инвентаря бутылек с зельем восполнения энергии, что прикупил вместе с капсулами характеристик для Такаши. Опрокинул в себя. Миг спустя появилось ощущение прохлады, а сердце начало наполняться энергией. Но на вкус и правда гадость. «И что может твой кошмар?» Я посмотрел на кота, что продолжал тереться о мои ноги. «Миг, я вижу сам себя с очень низкого ракурса». «Ух, будь таким крохотным, очень непривычно». По сознанию ударили чужие эмоции, в которых смешалось обожание, голод и... что-то еще. Вроде покровительство младшим, но не совсем. «Я могу видеть его глазами», — моргнул я, возвращаясь в свое тело. «Кошмар в каком-то роде неуязвим. Если его оболочку разрушить, то останется неразрушимое ядро, из которого он со временем возродится. А еще он горячий», — хмыкнул я. «Но его огонь способен навредить лишь тогда, когда он того желает. Или я». «Он желает?» — моргнула Бусудзима. «Созданное тобой существо разумно?» «В какой-то мере», — хмыкнул я. «Кошмар!» — посмотрел себе под ноги. «В нашу сторону движется орда врагов. Они идут с той стороны». Махнул я в сторону торгового центра. «Найди!» Выдало очередной неестественный для своей формы звук существо и побежало прочь с весьма внушительной скоростью. «Если ты можешь видеть его глазами...» «Да!» — улыбнулся я. «Он отличный разведчик. По крайней мере, пока. Убивая зомби, он будет становиться сильнее». «Странная способность», — покачала головой Саеко. «Что есть, то есть». Мы стояли и болтали еще минут 10, а потом... По моему сознанию ударил всплеск чужих эмоций. «Ох, надеюсь, я к этому когда-нибудь привыкну». «Погоди». Поднял я руку, перебивая девушку. «Кошмар! Продолжение моей силы! Хочу видеть его глазами!» Все потемнело, но... Нет, это был не какой-то постэффект. Лишь резкий переход из освещенного множеством огней лагеря в ночную тьму. Кошмар стоял на крыше дома, а у его ног шла бесчисленная орда. Я видел множество разнообразных видов, что до сего момента ни разу не попадались мне на глаза. Видимо, ульи породили новых мутантов. Смущает, что среди них присутствуют те, что на вид являются скоростным типом, но они не рвутся вперед, а идут со скоростью остальной орды. Попали. Кошмар, осмотрись! Адское существо завертело головой по сторонам, позволяя мне рассмотреть ориентиры. Черт, они уже совсем близко, где-то в 20 минутах. С другой стороны, оказывается, кошмар способен отходить от меня настолько далеко. Нужно будет как-нибудь провести эксперимент, но уж точно не сейчас. Возвращайся. Кошмар голоден. Он не хочет возвращаться. Хочет пустить первую в своей новой жизни кровь. Их много. Ты мне нужен здесь. Возвращайся. Покорность. Отлично. Они близко. Открыл я свои глаза. Насколько? Тут же посерьезнела Саеко. Минут 15. В лучшем случае 20. Я найду Саитера. Я передам остальным. Кивнула мне мечница. Мы разбежались. 15 минут? Хмуро уточнил старик. Да. Мы уже собираемся выезжать. Нас не нагонят? Зависит от нас. Такаги-старший бросил молчаливый взгляд на уже полностью груженную колонну машин. Как я и думал, влезли внутрь далеко не все, и как минимум сотни человек придется идти пешим ходом. Медлить нельзя, Саитера. Я знаю, но мы не успели как следует зачистить путь к причалу. Многие не выживут. Если не выйдем сейчас, то не выживет никто. Верно. Отойдя от меня, Саити разобрался на нагромождении вещей, что предпочли оставить здесь, а не тащить с собой. Найденные мной фуры, забитые под завязку всем, чем можно, уже покоились внутри инвентаря. «Мы покидаем лагерь!» — раздался зычный выкрик над всем поместьем. «Отбросьте сожаления! Усмирите страхи! Нас ведет не жажда выживания, но жизни! Настоящей, а не тем жалким подобием, что мы жили последние 2 недели!» Такаги молча осмотрел толпу людей. «Вперед!» И колонна двинулась. Глава 12. Трудности пути. Поместье, ставшее домом для всех этих людей, оставалось у нас за спиной, становясь все дальше и дальше. Поход в неизвестность с надеждой, что где-то там у нас будет шанс выжить. Почему-то ничто из этого не трогало мою душу. Возможно, я так и не успел начать считать лагерь домом. Быть может, влияние Саитера в принципе не дало мне шанса воспринимать то место своим, сколько бы своих усилий я не вкладывал в защиту поместья. Рядом со мной в хвосте колонны шла спокойная улыбающаяся Саеко. Для нее поместье Такаги тоже не успело стать домом. Где-то чуть впереди, сидя на крыше машины, бдительно смотрел по сторонам Котта, тогда как Такаши шел впереди, готовясь столкнуться с любым препятствием и смести его в сторону. «Не хочешь выйти вперед?» — спросила у меня Саеко, не убирая с лица легкой улыбки. «С моей скоростью я мгновенно успею оказаться в любом месте прорыва, но среагирую быстрее, если буду этот самый прорыв видеть. Плюс орда идет за нами по пятам, и когда догонит, здесь будет жарче всего». «Понятно. Ты сказал, когда? Настолько уверен, что мы не сможем уйти?» Я криво улыбнулся. Кошмар продолжал отслеживать передвижение орды, и та становилась все ближе и ближе. «Хорошо будет, если мы сумеем добраться до причала до того, как случится бойня. Но даже если успеем, уйдет немало времени, чтобы погрузить всех людей на корабль. Шансов избежать столкновения почти ноль. Только если случится чудо», — криво улыбнулся я. «Причем вероятность этого самого чуда имеет вполне себе материальный обратный отсчет». До конца эволюции 1 час 12 минут 41 секунда. У меня нет ни единого представления о том, что случится по истечению таймера, но... Нет и чувства того, что происходящее несет исключительную угрозу. Я бросил взгляд на небо, все так же переливающееся всеми цветами радуги, будто мыльный пузырь. Мне кажется, или мельтешение цветов стало быстрее? Хотя, может быть, это лишь мое воображение? С другой стороны, подобная подсветка отлично помогает в идентификации летучих целей, заходящих с неба. Зоркий глаз выловил в небе несколько теней, движущихся со стороны Орды. А я думал, что их всех уже прикончили в той волне. В руках тут же появились три синбона. Мышцы напряглись до предела, мир сузился в точку. Рывок! Утяжеленные синбоны сорвались с моих рук с громким хлопком, а преследующие на стене миг спустя упали на земь. «Хороший бросок!» — улыбнулась Бусудзима, с прищуром глядя на погибших тварей. «Спасибо!» — улыбнулся я в ответ. Хлопок от моего броска не привлек ни капли внимания, потерявшись в какофонии звуков движущейся колонны. Более того, многочисленные звуки редких выстрелов, раздающихся на протяжении всего нашего движения, говорили о том, что мы привлекаем очень много внимания мертвых тварей. Пару раз я видел, как в колонну вливались небольшие отряды людей, что смогли каким-то чудом дожить до сего дня в пределах города. Впрочем, пусть я и сказал, что звук от моего броска не привлек внимания, но такого нельзя сказать про само действо. Что уж тут говорить. Несмотря на то, что теперь все жители покинутого лагеря были в курсе про появление у некоторых людей сверхспособностей, но как следует обработать эту мысль не успели. Как итог, на протяжении всего шествия мы с мечницей находились под чужими взглядами. «Мы слишком растянулись», — хмуро цокнул я языком, игнорируя всеобщее внимание. «С повышением воли это стало не так сложно». «Так Агидон ожидал тебе право командовать остальными?» — слегка повела плечами девушка. Намек я понял. Набрал в легкие побольше воздуха. «Шевелите булками, блядские инвалиды!» Прозвучал мой рев, приправленный всеми имеющимися аурами, что я распространил на максимальную дальность. Движение колонны и правда ускорилось, а градус внимания к нашим персонам резко упал. «Фух!» — как-то совсем ненормально улыбнулась Бусудзима, глядя на меня сверкающими глазами. «Это было... внушительно!» «Маньячка! И почему меня это уже не напрягает так, как раньше?» 6 раз мне приходилось на всех парах срываться вперед, отражая нападение зомби, умудрившихся собраться в относительно небольшую толпу и ударить в ребро нашей колонны. И как бы я ни старался, но после каждой такой стычки на асфальте оставались лежать тела не одних лишь оживших мертвецов. Опять же, на полную оправдывая оценку, выданную ему системой, Котто предотвращал появление большинства проблем еще на стадии их зарождения. По сути, вся эта осада — бесконечный источник боевого опыта для нашего штатного снайпера. Стоило ему восполнить энергию, как он тут же приступал к экспериментам, придавая своим выстрелам всевозможные эффекты. Наверняка его МК уже стала личным оружием. Нужно будет потом заценить. А пока пусть все эти ребята добывают мне энергию. Казино. Уровень 5. Очки удачи. 2154. Очки воплощения. 71,1. Одно вращение автомата — 10 ОУ. 10 вращений автомата — 100 ОУ. Повышенный шанс — выпадение звездных капсул. Гарантированный бросок — 120 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок — 200 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 140 ОУ за 1 плюс случайные характеристики. 280 ОУ за 1 плюс выбранной характеристики. 500 ОУ за 1 плюс к выбранной дополнительной характеристике. Синтез ОВ. 10 пунктов ОВ за 100 ОУ. Улучшение казино. 8000 ОУ. Да, пусть и пришлось немного потратиться в магазине, но... Активные рефералы. Бусудзима Саеко, Хирана Котта, Камура Такаши, Такаги Саека, Сакурай Хаята, Хашина Сора, Минами Рика, Тицуяма Макотта, Юмика Сакадзуки, Хашизу Кагагура, Кимура Джуничера. Неактивные рефералы. Прочерк. Да, я накупил нужное количество капсул и сделал своими рефералами всех сильнейших охотников лагеря, попутно выполнив квест. Большая часть этих ребят идет впереди, пробивая нам дорогу к пристани. Потому приток энергии ощущается очень стабильно. Все же появление магазина дало мне очень серьезный буст. Теперь я смогу в должной степени усилить наших ребят, чтобы иметь возможность покинуть новый лагерь в любой момент и не бояться вернуться уже на руины. Ну, разумеется, это будет иметь смысл только в том случае, если мы сможем добраться до острова в целости и сохранности. Колонна продолжала двигаться. Мы несли потери. Да, незначительные, но все же потери. Это меня действительно не радовало. Да, никто из погибших не был охотником или даже просто хорошим бойцом. Длина колонны не позволяла поставить достаточное количество опытных вояк на всей ее протяженности. Но это были наши люди. Возможно, кто-то из них был хорошим физиком, способным научить других своей науке. Возможно, среди погибших были ребята, хорошо работающие с растениями и знающие премудрости огородного искусства. И еще очень много таких вот «возможно». Каждый погибший — потеря небольшого кусочка того, что позволяет людям оставаться, собственно, людьми. Да, лагерь могли покинуть лишь охотники и их близкие, оставив остальных как приманку для идущей по нашему следу орды. Но как скоро в таком случае общество, в котором живут лишь сильные, деградировало до чего-то мерзкого? Вероятнее всего, в таком случае мы бы скатились к военизированному культу силы, раздираемому бесконечными внутренними конфликтами. Это не самый плохой вариант. Поскольку сельское хозяйство и скотоводство требуют знания и терпения, а традиционная охота почти недоступна, лагерь мог бы скатиться до охоты на других выживших. Со временем слабые группы стали бы ресурсом, либо как рабы, либо как пища. Да, очень вряд ли бы это коснулось нашей маленькой группки, но все же. Но с таким прогнозом я, возможно, палку и перегнул, но сама вероятность подобного уже пугает. Раньше я пусть и поддерживал Такаги в вопросе защиты населения и вставал на защиту лагеря против орды зомби, но все же подсознательно задавался вопросом. Зачем Саитера все это? Беспорядочное собирание всех попавшихся под руку выживших, от которых одни убытки и никакой пользы. Вся эта игра в демократию. Но стоило прокачать ментал и подумать над вопросом чуть дольше, как все стало понятно. Может и неосознанно, но Такаги-старший должен понимать, к чему ведет исключительно военизированный строй. Иначе бы уже давно его построил. Все возможности для подобного у него были. Но нет, даже свою оппозицию он не сожрал с потрохами, а засудил по закону лишь после того, как я предоставил доказательства их подрывной деятельности. Я думал, что в нем еще теплятся привычки политика прошлого мира, но, возможно, он действительно смотрит в будущее лагеря. Да, из него лидер получше, чем из меня. От посторонних размышлений меня отвлек один момент. Колонна встала. «Что-то случилось?» — слегка нахмурилась Саэко. По ее телу скользнули синие искры. Миг, и она в один прыжок оказывается на крыше ближайшего к нам грузовика. Да, Бусудзима тоже научилась делать себя сильнее за счет вливания в тело маны. «Пойду посмотрю». Это я сказал ей в тот же миг, как и сам приземлился рядом. Интуиция настойчиво гудела, предвещая неприятности. «Давай!» Я сорвался вперед. Приходилось немного сдерживать себя, чтобы не примять крыши автомобилей под ногами. Но даже так, до основания колонны, я допрыгал за несколько минут. Вопрос, что случилось, что так и норовил сорваться с губ, застрял в горле в тот же миг, как я приземлился на асфальт справа от Саитера. «Ты же сказал, что ваши люди расследовали путь до причала!» Пропустив приветствие, хмуро сказал я, оглядывая препятствие на дороге. Здесь было наставлено два десятка машин, полностью перекрывающих наш путь. Даже пешему пришлось бы постараться, чтобы обойти, а десятку грузовиков и вовсе никак не проехать. «Так и есть», — хмуро ответил мне мужчина. «И этого здесь не было». «Засада?» Я бросил быстрый, но бдительный взгляд на ближайшие дома с их темными провалами окон. «Уже отправил людей проверить», — кивнул мне Саитера. «Если у них есть оружие...» «Они успеют не столь много», — хмыкнул Саитера. «Чем бы ни была предсказываемая тобой эволюция мира, она знатно испортила практически все огнестрельное оружие. Даже если неизвестных собралось несколько десятков, прозвучит в лучшем случае пара выстрелов». «Главное, не быть теми самыми неудачниками, кого эти выстрелы настигнут», — хмыкнул я. «Я расчищу дорогу». «Да, было бы хорошо», — кивнул Саитера. «В вопросе возможности тела ты сильнейший из нас». «К «Какая грубая лесть!» — вылезла на мое лицо усмешка. «Тем не менее, я шагнул вперед!» «Хм, а может...» «Сделайте несколько шагов назад!» — бросил я за плечо. Собравшиеся за моей спиной люди, среди которых был и Такаши, поспешили отойти подальше. Повернувшись к препятствию, я подошел чуть ближе. «Неудержимый рывок!» «Дистанция 15 метров. Максимальное укрепление!» Мое тело швырнуло вперед, заставляя мир смазаться в неоформленные полосы. Но длилось это лишь миг. Удар я почувствовал всем телом, но его было недостаточно, чтобы преодолеть порог укрепления, которого я достиг после столь весомого повышения стата энергии. Когда я остановился, воздух до сих пор гудел от грохота отшвыриваемых во все стороны автомобилей, немалую часть которых я без всяких проблем прошел насквозь и уволок за собой. Мгновение спустя раздалось оглушительное эхо. «Хе, все-таки полезная способность!» Я ухмыльнулся. После этого мне осталось лишь отбросить немногочисленные крупные обломки, что оставались на пути. Вернувшись к Саитера, я уже ожидал овации, но неожиданно его рация зашипела, передавая сигнал с обратного конца колонны. «Нападение на хвостовую часть! Повторяю, нападение на хвостовую часть!» «Вот она бы!» Поспешил повернуться ко мне мужчина. «Сайко!» Только и выдохнул я, мгновенно сорвавшись в ту сторону, откуда не так давно прибыл. Без всякой осторожности, игнорируя мнущийся под ногами металл и крошащийся асфальт, я добрался до хвоста колонны меньше, чем за минуту. Здесь уже вовсю кипел бой. Судя по тому, что я видел, обещанная пара выстрелов прозвучала, ибо Бусудзима была ранена в плечо. Тем не менее, даже несмотря на это, она с маньячной улыбкой перемещалась от одного противника к другому, без каких-либо сомнений разрубая их на части, вместе с оружием, которым они пытались блокировать ее сокрушительные атаки. Вокруг девушки лежало уже 4 тела бандитского вида. Миг, и всяческое беспокойство покидает меня, оставляя кристально чистый разум и полную сосредоточенность. Противников 24. 5 из них сидят в боковых домах, вооружены, стрельбу не ведут. Остальные — низкоуровневые охотники. Самый сильный имеет награду в 108 очков. В руках мгновенно появляются синбоны. Бросок! Мир, казалось, остановился. Двигались лишь брошенные мной иглы, безошибочно метя в головы врагов. Перед глазами всплыло 5 идентичных уведомлений от системы. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. 5 стрелков, засевших по домам, умерли мгновенно. В следующее мгновение в одной моей руке возникает меч Ронина, а в другой — новые иглы. Мужчина-сотка концентрирует в своей руке шар непонятной энергии, отдающий фиолетовым цветом. Опасен. Уничтожить. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Достать новый синбон. Следующая цель — парень с иракезом, в руках которого формируется какая-то структура из света в форме арбалета. Уничтожить. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. К этому моменту истекающая кровью Саека прикончила еще 2. Миг, и очередной противник падает с простреленной головой. Подоспел Хирана. Один из бандитов обладал навыком реактивного ускорения, похожим на тот, которым владеет Кимура. С яростным воплем он бросился на меня, замахиваясь чем-то вроде мачете. Вроде бы это называется кукри. Взмах клинка... Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Второй рукой метаю 3 синбонов. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Объединяй! Отдал я мысленную команду, не отвлекаясь от основного дела. Среди них мастер! Бежим! Проорал кто-то, разворачиваясь, чтобы дать дёру. В руке блеснул очередной синбон. Вы убили охотника. Получен билет синтеза. Напали на нас, а теперь вздумали бежать? Мой взгляд наткнулся на мертвое тело парня, что не так давно шел неподалеку от нас с Саеко и практически все время пялился обожающим взглядом. Ему, наверное, в лучшем случае лет 15. Следующая 3 синбонов вылетела убегающим врагам по ногам. Избыточная сила броска практически оторвала ублюдкам конечности. По окрестностям разнесся оглушительный, полный боли вой. Вы не заслужили быстрой смерти. Фух, Выдохнул я, скидывая с себя оковы холодной ярости. Даже не представлял, что так умею. «Саэко!» В одно мгновение оказался я возле девушки, что стояла в центре побоища, опираясь ножными катаны о землю. «Я в порядке», — слегка бледно улыбнулась мечница. Вот только выглядела она не в порядке. «Пуля осталась в тканях?» Девушка молча повернулась ко мне спиной, где с другой стороны плеча в одежде также было отверстие, залитое темной кровью. «Кость задета?» «Не знаю. Это мое первое огнестрельное ранение». С легкой иронией в голосе выдала эта маньячка. Я молча обернулся к крайнему грузовику. С началом нападения большая часть людей из хвостовой части поспешила убежать вперед, ломая строй. «Ты!» — ткнул я пальцем в одного из мужчин, что успел вернуться и бледно осматривал трупы. «Найди доктора и притащи сюда! Скажи, что я велел!» «Хорошо!» Совсем не по-мужски взвизгнул он и поспешил к центру колонны. «Ты!» — указал я пальцем на еще одного. «Найди связного! Пусть передаст, чтобы колонна двигалась дальше!» «Есть!» Выпрямился, словно шомпал парень. Я повернулся к Саэко. Организм охотника намного крепче, чем стандартный человеческий, а ее рана не столь опасна. Так что, по идее, все будет в порядке, но... «Не волнуйся», — слегка улыбнулась девушка. «Со мной все будет в порядке». «Как вообще так вышло?» — нахмурился я. «Не знаю», — слегка покачала она головой. «По какой-то причине первой своей целью они избрали именно меня». Я смогла почувствовать угрозу и уклонилась от двух пуль, но третья смогла меня ранить. Сайка выросла уже настолько, что способна уклоняться от выстрелов? Я взглянул на цифру над ее головой. 176. Не мудрено, совсем не мудрено. Но тот факт, что именно ее выбрали первой целью... Возможно, у них был кто-то, кто способен ощущать силу других охотников, сделал я предположение. Все же Кагура, не владеющая никакими ярко выраженными силами, но имея лишь базовые техники, способна на что-то подобное. Возможно, подобный навык вполне можно натренировать. По крайней мере, какое-то подобие этого умения есть даже у той же Саэко, что умеет ощущать степень опасности от охотников. «Потому они и пытались вывести тебя из строя до начала боя», — предположил я. «Возможно», — слегка кивнула Бусудзима. Было заметно, что пусть она и сказала, что полученная рана не создает ей неудобств, но это было совсем не так. «Я туточки!» Вдруг выскочила из толпы людей у меня за спиной Марикава. «Ох, Саэко-чан, что с тобой?» «А, Шизука!» — бросил я взгляд через плечо. «Ты вовремя! Огнестрел! Сквозной! Проверь ее рану на наличие поврежденных костей. Если задеты только мягкие ткани, дай вот это!» Быстро зайдя в магазин, выкупил микстуру оживления и протянул ей склянку. Она ускоряет регенерацию, но не выстраивает кости в нужное положение и не удаляет из раны мусор. «Поняла!» — серьезно кивнула Шизука, ставя на землю ящичек с набором первой помощи. «Саэко-чан, раздевайся!» моргнула мечница. Кашлянул я. Перевел взгляд на все еще опасливо косящуюся на нас толпу. Посмотрел на мечницу, что, очевидно, не горело желанием обнажать тело перед этой самой толпой. «Если кто-то посмотрит в эту сторону, останется без глаз», — я улыбнулся. Миг спустя я видел лишь одни шеи и затылки, по которым стекали капли пота, и ни одного направленного в нашу сторону взгляда. «Спасибо, Мамору», — послышался у меня за спиной благодарный голос Саэко. «Не за что», — ответил я, не собираясь поворачиваться. Не то чтобы меня мог смутить вид Бусудзимы в нижнем белье, особенно учитывая наличие сквозной дыры в плече. Но последить за тем, чтобы в эту сторону никто не шевельнулся, стоит. А вообще, нужно будет вкачать интуицию. Даже если это стоит 500 очков удачи за единицу. Эта ситуация достаточно яркий пример. Вроде бы я чувствовал, что что-то не так, но вот направленность предчувствия ощутить не смог. «Интересно». Вновь раздался у меня из-за спины голос девушки. «Зачем они вообще напали? Таким маленьким отрядом на колонну из сотен людей? Это глупо?» «Мне вот тоже любопытно. Учитывая, что они все были охотниками, напрашивается вариант, что они были очень уверены в себе. Плюс, учитывая характер засады, они ведь остановили всю колонну, но напали только на задние ряды. Значит, эта группа какое-то время наблюдала за нашим движением, и смогла подгадать все так, чтобы остановить колонну в нужный момент, оказавшись при этом в хвосте. Если у них был кто-то, способный чувствовать силу других охотников, то он вполне вероятно мог иметь проблему, похожую на ту, что имела Саэко. А она, напомню, не может точно оценить исходящую от меня угрозу. Возможно, с точки зрения бандитов, здесь был лишь один сильный пользователь способностей, которого можно было быстро убрать. Но какова все же фактическая причина нападения? Вспоминая, насколько подросла награда за Саэко, напрашивается простой вариант. Убийство людей тоже позволяет накапливать энергию эволюции. Возможно, именно за счет этого знания каждый в их банде был охотником. Если все так и есть, вероятно, нападающие планировали убить столько, сколько выйдет, после чего быстро отступить. Возможно, они хотели повторить такой налет неоднократно. С такой точки зрения, наша колонна – идеальная цель для набора уровней. Ну что же, их погубила их же самоуверенность. Впредь я буду куда осторожнее. Глава 13. Дар Валькирии. До конца эволюции 18 минут 35 секунд. Время идет. Вот уже и осталось меньше 20 минут. Колонна к этому моменту преодолела уже больше половины пути до причала. Мы двигались довольно быстро, что удивительно. Ибо Сейтера настаивал на том, что с подобным количеством людей миграция займет часов 5, не меньше. Однако нет. Прошло чуть больше часа, а половины пути как не бывало. Возможно, сыграла свою роль моя помощь в виде целых 3 фур, что сейчас находились у меня в инвентаре. За счет этого удалось погрузить большую часть людей на грузовики, отправив пешим ходом тех, кому это было не в тягость. Ну или тот факт, что сейчас количество охотников под рукой Сейтера исчисляется уже не штуками, а десятками. Не уверен, чем это можно объяснить, но в том столкновении с псами наши охотники еще не обладали должной силой, чтобы использовать свои умения без остановки, не говоря уж об усилении тела за счет энергии эволюции. Пока что этот прием доступен лишь избранным талантам, вроде того же Такаши или Саэко. Но тем не менее тот же Сакурай, сражавшийся в ближнем бою с пусть и впечатляющей, но вполне человеческой силой, показал себя очень неплохо. Как будто бы есть некий незримый фактор, позволяющий охотникам убивать зомби с большей легкостью. Система, можешь прокомментировать? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 30 очков удачи. Подтверждаете обмен? 30 не так уж и дорого. Давай. Ментальное состояние охотника претерпевает значительные изменения вместе с телом. Ослабевает чувство страха и брезгливости по отношению к прочим владельцам энергии эволюции. Также зомби инстинктивно атакуют охотников таким образом, чтобы заразить, нанеся как можно меньшие повреждения. Ибо охотник, ставший зомби, чрезвычайно могущественная сила, которую полученные при жизни раны могут излишне сковать в действиях. Иммунитет охотников также куда сильнее, чем у простых людей. Таким образом, они заразятся лишь через укус или порез, а небольшие царапины или зараженная кровь, попавшая в рот, уже не представляют угрозы. И даже в случае критического заражения, сильный охотник может направить свою энергию эволюции на обезвреживание вируса. Помимо этого, объем энергии эволюции в личном хранилище охотника напрямую влияет на его физическую выносливость. Если контейнер полон, охотник будет уставать значительно медленнее, превосходя даже вложенные в мышечные волокна резервы выносливости. Убийство зомби частично восполняет энергию в контейнере. Ага. Получается, охотники прямо какой-то природный враг оживших мертвецов. Забавно. Эй, система, я правильно понимаю, что даже если меня укусит зомби, я смогу каким-то образом спасти сам себя за счет маны? Для подобного действия потребуется количественное значение энергия не меньше 80. А у меня пока что только 66. Понятно. Я смог довольно быстро прыгнуть до подобного уровня, обойдя остальных на несколько голов. Но теперь, когда покупка статов стала действительно дорогой, думаю, этот отрыв начнет понемногу сокращаться, ибо я не могу качать энергию убийством зомби, как остальные. Запрос пользователя подтвержден. Запрос подтверждения. Обработка. Обработка. Запрос одобрен. Система принудительно обновляется до версии 4.2.1. Обновление завершено. Чего? Так, ты сейчас добавила... Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 1922. Очки воплощения. ОВ. 916,5. Синтез характеристик. 140 ОУ за 1 плюс случайные характеристики. 280 ОУ за 1 плюс выбранные характеристики. 500 ОУ за 1 плюс выбранные дополнительные характеристики. 85 ОВ за 1 плюс к характеристике энергия. Круто! Можно качать энергию за очки воплощения. Ценник, правда, довольно кусачий, но, учитывая, что приток очков за счет рефералов теперь довольно чувствительный, оно того стоит. К слову, об ОВ. 900. Неплохо мне отсыпало за этих ребят. Но они все равно гондоны. Во время их атаки, до того, как Саека успела отбросить их назад, они сумели убить 4 гражданских. Уроды! Убил бы каждого еще по разу. Может, стоит отвлечься и попробовать склепать себе что-нибудь в синтезаторе? Если время интеграции способности будет таким же небольшим, как в случае с адским существом, то можно будет просто запрыгнуть на крышу какого-нибудь грузовика и переждать все это дело там. Тем более, что шаблонов для синтеза у меня сейчас очень даже до хера. Надо, кстати, запомнить, что есть ограничения на количество хранимых билетов. Ибо когда я достиг предела, некоторые из них объединились по похожим признакам, а одинаковые шаблоны при объединении удаляются нафиг. Либо же... Я бросил взгляд на Саеку, которая, несмотря на недавнее ранение, шла рядом со мной. Слава богу, пуля задела только мягкие ткани, и, выпив эликсир, девушка в течение пары минут вернулась в норму. Правда, не все так радужно. Остался небольшой шрам. Вот и еще одно ограничение на степень сложности раны вылезло. Эликсир, предназначенный для заживления поверхностных ран, не смог до конца вылечить сквозное ранение. Со слов Бусудзимы, каких-то проблем она сейчас не ощущает и рукой двигает свободно, но все же, зная ее, она может преуменьшать степень проблемы или же просто игнорировать ее, перенося боль со стойкостью воина. Я уже собирался дать ей еще один пузырек с чудодейственным средством, но меня остановили, сказав, чтобы припас средства на более запущенный случай, а ее саму наличие шрамов нисколько не смущает. Так вот, может попробовать синтезировать что-то полезное для нее? Когда узнал о нападении на хвост колонны, первой моей мыслью была не защита мирных жителей, а безопасность одной конкретной мечницы. Даже несмотря на то, что мне отлично известно, на что она способна, я почувствовал, как внутри меня вскипело нешуточное волнение и... страх! Страх, что она умрет. И теперь, увидев ее истекающую кровью, мне как-то не хочется повторения. В идеале было бы синтезировать для нее что-то вроде моего нового человека, но когда я его делал, у меня еще не было функционала с билетами синтеза, и я понятия не имею, какие шаблоны могут подойти. Но ничто не мешает мне попробовать, верно? Открыв интерфейс, зашел во вкладку синтеза. Ну-с, попробуем. Итак, синтезирую на 200 очков, чтобы иметь возможность выбрать 2 основных и 2 побочных шаблона. Способность пассивная. Шаблоны. В длиннющем списке я потерялся надолго. Ограничение на количество билетов 20 штук. После объединения части имеющихся, среди них не было ни одного, в котором было бы меньше 5 шаблонов. Итого 70 строк. И несмотря на слабость напавших на нас людей, среди этих строк было немало интересного. Например, тот мужик, сотка, что создал в руке фиолетовый шар из энергии, имел шаблон с эффектом проклятия. Похоже, мог накидывать на противника всякие дебафы. Не зря его сходу убрал. Еще один интересный шаблон — создание физических структур. Это с того парня, что создал из света арбалет. Выглядит перспективно. Да и в целом, всяческих забавных штук в списке хватало. После получаса копания, итоговый вариант способности выглядел так. Количество синтезируемых ОВ — 200. Тип способности — пассивный. Основные шаблоны. Частичная трансмутация свойств. Закрепление. Вторичные шаблоны. Восстановление. Ускорение воздействия. Способ применения. Выделение тела. Выделение внутренних органов. Из этого списка частичная трансмутация свойств — это шаблон с того билета, что у меня остался еще со времен торгового центра, от типа, что мог изменять свойства тела, оставаясь крепким как сталь и всякое такое. Закрепление — это уже из новых. Там был один урод со способностью превращать пальцы в острое лезвие. Этот шаблон от него. Восстановление? Честно говоря, от сердца отрываю. У меня до сих пор перед глазами стоит картина того, как я броском Синбона оторвал одному из бандитов ногу, а у него почти мгновенно зарубцевалась рана и перестала бежать кровь. Возможно, этот шаблон что-то вроде регенерации. Выделение тела от того же регенератора. Но сколько бы он там ни мог регенерировать, но отрубленную голову не смог. Ну и напоследок, выделение внутренних органов. Этот шаблон с того же якудзы, с которого и трансмутация свойств. В объяснении не нуждается. В списке присутствует просто, чтобы быть уверенным. Подтверждаете начало синтеза? Да, мочи. Через десяток секунд всяческих спецэффектов и звука салютов из открывшейся дверцы выкатывается капсула, что тут же взлетело до уровня моего лица. Синтезирована способность. Дар Валькирии. 4 звезды. Пассивная. Смотрите описание. Дар Валькирии? Система, походу, и правда отслеживает мои намерения. Иначе подобное название выглядело бы странно. Давай мне описание. Способность «Дар Валькирии». Тип способности. Пассивная. Ваше тело превосходит пределы смертной плоти, словно благословленное самими небесными воительницами. Повышенная стойкость. Ткани способны игнорировать урон, который ранее мог оставить глубокие раны. Укрепленная основа. Повышение прочности костей. Быстрая регенерация. Порезы заживают за секунды. Переломы, в зависимости от сложности, за десяток минут и часы. Не восстанавливает потерянные конечности. Адаптивный иммунитет. Яды и болезни оказывают существенно меньшее влияние. Увеличивает время до превращения в случае заражения зомби-вирусом. Повышенная выносливость. Замедление накопления усталости, повышение скорости восстановления. Адаптация к повреждениям. Частичное дублирование функций внутренних органов. В случае повреждения, на время регенерации, функцию поврежденного органа сможет перенять другой. Уф, даже самому захотелось взять, честно говоря. По суммарному функционалу эта способность ничем не уступает новому человеку, а по части выживания даже превосходит. Эх, жаба душит. Ну да ладно. Похоже, что система сконструировала это для Саика. И боюсь, если я применю это на себе, на меня затаят обиду. Да, странно ощущать что-то подобное по отношению к программе, вложенной в мою душу, но есть у меня ощущение, что не так все просто. Как минимум, эта самая программа должна обладать каким-никаким интеллектом, чтобы своевременно на все реагировать и подстраиваться под пользователя. Да чего говорить. В моем прошлом мире люди впритык подошли к воссозданию концепции искусственного интеллекта, как в научной фантастике. Неужели что-то подобное не могло внедрить в мою душу существо надвселенского уровня? А даже если нет, не хочу смотреть, как погибают товарищи, не в силах что-то предпринять. Система, сколько времени уйдет, чтобы прицепить эту способность Сайко? Внимание! Интеграция способности у данного реферала будет происходить на протяжении 30 минут. Желаете отключить рефералу сознание в ходе применения? Пожалуй, да. Желаю. Принято. Свечение внутри капсулы слегка поменялось. Похоже, система прописала отключение сознания в саму способность. Я вышел из интерфейса и вытащил наружу капсулу. «Саэко!» «М?» Повернулась ко мне девушка. Пока Шизука проводила осмотр, я вытащил из инвентаря шкаф с вещами, в котором Бусудзима нашла себе новую одежду взамен испорченной. К слову, именно тогда я понял, что мне не обязательно было всех запугивать. За шкафом мечницу совсем не было видно со стороны колонны. Вот вроде бы и добавил себе ментала, а все такой же недалекий. Как это работает? Но да не суть. Главное, что сейчас мечница не выглядела как человек, которого недавно подстрелили. «Держи», — подкинул ей капсулу. «Залезь куда-нибудь на крышу и используй. Тебя отключат на полчаса, а после ты получишь одну весьма полезную силу». «Силу?» — чуть наклонила девушка голову к плечу. «Как мой навык разреза пространства?» «Да», — кивнул я, — «только пассивная. Она сделает твое тело крепче, выносливее и добавит ускоренную регенерацию». Сайка посмотрела на меня сложным взглядом. «Это ты так проявляешь свое беспокойство?» Чуть отвернулся я в сторону. «Что-то вроде того». Слегка улыбнулась она, но... «Прости, я не могу принять что-то настолько ценное». Бусудзима протянула капсулу обратно. «Не такое уж и ценное. Пропала с моего лица улыбка». Я серьезно посмотрел на девушку. Эта способность создавалась под конкретного человека. Если кто-то кроме тебя применит ее к себе, моя способность может устроить мне проблемы. Так что либо ты это принимаешь, либо просто выкинь». Пожал я плечами, не принимая протянутый искрящийся шарик. «Если ты думаешь, что я много потерял на ее создание, то это и правда не так. В ее основу не легло ничего, кроме энергии, полученной с убийства трех мразей.